«Вы о чем?» — неожиданно для самой себя спросила Ася. «О себе. Неважная у меня получилась картина, если бы кто знал». «Бросьте», — искренне сказала Ася. «Я помню ваши статьи». «Не выдумывайте, Михайлова», — насмешливо сказал Крупеня. «Их нельзя помнить». «Нет, подождите, я тогда еще училась. Вы писали о той семье, где погиб мальчик. Пьяный шофер. Мы разбирали эту статью на семинаре». «Хм, у вас на редкость хорошая память. Спасибо. Значит, договорились? Я жду вас с темой для командировки». Крупеню совсем скрутило. «Пусть скорее уходят». Ася заметила это и поднялась. Она видела, как он прижался боком к выдвинутому ящику стола. Хотелось сказать ему что-то подбадривающее, но ничего не приходило в голову. И, неловко потоптавшись, она ушла, сердясь на себя за то, что нет у нее никогда слова на языке. Здесь так легко все говорят, а она — бессловесная тугодумка, тупоумка. В их комнате было оживленно. Каля и Оля принимали многочисленных редакционных гостей. Шел обычный треп. В углу пыхтела кофеварка. Ася пробралась к своему столу. «Наивно через Шекспира пытаться высказывать свое мнение о сегодняшнем мире. Чепуха! И вообще, сейчас эпоха китча, царство подделок. Настоящее претит. Оно непристойно в своем постоянном напоминании. Я настоящее. Кому это надо? Бахвальство голой мышцы перед пиджаком. Ах, Каля, ты прелесть! Все разобъяснила. Никогда больше не пойду в театр. Действительно, идешь, радуешься, а оказывается, это всего-навсего голая мышца бахвалится. Да еще перед тобой, перед пиджаком. А, театр сдох. Душит смех, когда на сцене пылает будто бы мартеновская печь. И перед этой будто бы печью будто бы живые люди. А интеллигентный, умница актер плюет по-ямщицки на ладони, чтоб пошуровать в этой будто бы драматургии. Это поиск, это ощупь. Он всегда идет через будто бы. Я не знаю, что лучше, поплевывающий будто бы сталевар или сразу пять Пушкиных в будто бы кибитке. Тоже смех, хотя эпоха Пушкина уже подлежит абстрагированию. Было давно, и неизвестно, правда ли. Но не трожь то, что болит сегодня, если не знаешь, как. А я и не трожу, то есть не трогаю. Я вообще... Так, Ася... Подымите нос, а то мы подумаем, что мы вам мешаем. Что, Крупеня, не говорил вам в тет-а-тете, когда уйдет? И что человек выжидает? Всем все ясно. Олечка, что тебе ясно? А то, что Барс уже был на беседе. Правда, смущает его актерское прошлое. Что он искал за кулисами? Действительно, что? Умный не пойдет в артисты. Умный в гору не пойдет. Он умный, он знает. И куда же умному идти? Куда? А ты не знаешь. Не, я серьезно. Это в эпоху китча, или как это Каля называется? Мы все-таки Асе мешаем. Ася, пошлите нас к черту, не стесняйтесь, тут одни бездельники. Между прочим, бездельники очень нужные люди. Они и именно они создают атмосферу труда. Ого! Уверяю тебя, они устанавливают необходимую разницу температур, чем обостряют мысль. Ася, вы согласны? Мы трепимся, вы корпите, в результате возникает праведный гнев. А на нем, как на почве, ни хрена не вырастет. Гнев — это пустыня, это зыбучие пески. Это когда ничего, никого, нигде. Не согласен. Гнев — это чернозем. Все революции родились из гнева. Ха, такую революцию перешибают соплей, если она из гнева. Именно эту и не убить. Убивают ту, что сконструировали в своих шизофренических головах далекие от жизни теоретики. Там, где голый расчет и никакого настроения, только гнев продуктивен. Гнев плюс Ленин.